В ночь, когда Мамай залег с ордою, степи и мосты, в темном поле были мы с тобою, разве знала ты? Перед доном темным и зловещим, средь ночных полей, слышал я твой голос сердцем вещим, в криках лебедей. С полуночи тучей возносилась княжеская рать, и вдали, вдали о стремя билась, голосила мать. И, чертя круги, ночные птицы реяли вдали, а над Русью тихие зорницы князя стерегли. Орлий клёкот над татарским станом угрожал бедой, а непрядва убралась туманом, что княжна Фатой. И с туманом над непрядвой спящей прямо на меня ты сошла в одежде свет струящий, не спугнув коня. Серебром волны блеснула другу на стальном мече, освежила пыльную кольчугу на моем плече. И когда наутро тучей черной двинулась орда, был в щите твой лик нерукотворный, светил навсегда.